Подслушайте фрагмент программы «Как выявлять манипулирование». Сказитель Алексей Орлов. На самом деле алкоголь – это то, что разрушает нас не меньше, чем какие-то блогеры, которым платят деньги, которые предлагают там кого-то уничтожать. И это надо понять. Если один блогер уничтожает, ну, там, сотню человек, то алкоголь и любые другие наркотики, совершенно нет разницы какие, уничтожают миллионы людей и разрушают нашу, ну, скажем так, нашу генетику современным языком, нашу кровь. Если блогер какой-то разрушал, потом он вышел из этой жизни, и люди задумались о том, что было, и увидели, что они делают что-то не так, они, может, хотя бы разумом наберутся и начнут жить по-другому, и родят здоровых детей. И им дадут что-то уже светлое и доброе, новые программы бытия. А если, например, алкоголь разрушал, и вы задумались о том, что это плохо, вы уже не сможете убрать из себя следы этого алкоголя. Ваша генетика уже разрушена, и вы эту разрушенную генетику передадите своим детям, своим внукам. И с каждым поколением ваш род будет ослабевать, потому что если вы были здоровым человеком, но передали гнилое семя, разрушенное алкоголем, то в этом случае рождается человек уже с повреждениями, которые явные или неявные могут быть. Эти повреждения передаются уже внуку, но если еще и сам ваш ребенок перед тем, как внуку передать себя, разрушал, он в это гнилое семя еще гнили добавил. И тогда, к примеру, если у ребенка было 25% повреждений, видимых либо невидимых, то внука уже может быть 50, а может быть еще больше. Про правнука, если будет продолжаться та же тенденция саморазрушения, здесь говорить уже будет очень проблематично, потому что здесь уже будет очень много явных явлений. И уже это будет повреждение не 50, а может быть даже все 75%. Ну и про праправнука здесь вообще уже говорить смысла нет. Поэтому необходимо срочно остановить это саморазрушение, убрать все эти занозы. Я призываю всех мудрых людей, в том числе Никиту Сергеевичу, которого очень уважаю, об этом задумываться и перестать употреблять вот такие вот вкрапления, такие вот занозы, которые в нас были вложены. Теперь по поводу «наша традиция это или не наша традиция». Как-то я разговаривал с одним батюшкой, которого очень уважаю, потому что у меня друзья есть и среди мусульман, и среди христиан, и среди буддистов, и кришнаитов, и среди тех, кто вообще ни во что не верит, потому что я отношусь к человеку с точки зрения свой или не свой, по духу, по крови, это в первую очередь. Религия – это дополнение. Ну, как-то мы разговорились с человеком, с этим, я спрашиваю, ну скажи, дружище, а вот то, что алкоголь – это как? Он говорит, алкоголь – это недопустимо в нашей жизни. Говорю, почему? Ну, он те же самые факты привел, что я вам сейчас сказал, еще кое-что от себя добавил. А потом я говорю, а как ты думаешь, можно ли поминать человека алкоголем? Он говорит, ни в коем случае нельзя поминать человека алкоголем. Говорю, почему? Он говорит, потому что к Богу все надо подходить с точки зрения трезвости. Бог принимает только трезвое отношение к себе, потому что Он породил вас трезвыми для того, чтобы вы исполняли волю Божию. А если вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения, то в этом случае вы переходите на службу сатане. Но каким образом служба сатаны сопряжена со службой Богу? А там, где человек находится, находится перед Богом. Как можно по пьяни вот залезать туда, что является божественным, тем более вспоминать человека, который находится в свете Божьем? И то же самое, говорит, нельзя делать на прирождении, то же самое нельзя делать на свадьбе и прочее, прочее. Почему? Потому что на свадьбе божественный союз устанавливается, а рождение – приход Божьего человека в мир. Вот об этом том же самом я всегда говорил на своих семинарах, и об этом говорили многие другие люди, в том числе и Владимир Жданов об этом неоднократно говорил. В общем, здесь мы схожи, вот полностью схожи, и вообще никаких нет у нас отличий в нашем представлении. Алкоголь – это то, что переводит вас в состояние за черту, то есть к чертям, где есть черти, где есть нелюди, нежити, бесы, и где есть кощеи и прочие-прочие твари. Так вот, все, кто применяют алкоголь в своей жизни, они так или иначе свалят в состояние нежити, а нежити уже находится за чертой. А раз нежити, значит, он и себе не дает жить, и другим не дает жизни, разрушает окружение вокруг себя и саму природу, то есть уничтожает саму жизнь. Поэтому он является нежитем. Так что алкоголь никогда нашей традиции не был. Если бы он был нашей традицией, мы бы сейчас с вами не жили. Вот мои предки не употребляли практически алкоголь. И я, в общем-то, человек, который здоровый. И предки моих предков тоже алкоголь не употребляли. И поэтому они жили честно своим трудом, они были известные люди в своих местах, им доверяли. и они, в общем-то, себя показывали хорошо и помогали обществу жить хорошо. А если бы они употребляли алкоголь, они были бы свиньи подзаборные, я бы сейчас с вами хрюкал, в лучшем случае, если бы вообще жил. Плюс ко всему, огромная территория требует трезвого образа жизни, отношения к территории, иначе управлять пьяному нельзя. Если бы наши предки пили, то в этом случае никаких бы управлений большими территориями, как и большие территории сами, были бы невозможны. Это необходимо понять. Дальше обращаемся к заветам наших предков, наших великомудрых богов, которые также являются нашими предками. Кто еще не знает, так на всякий случай напоминаю. Тоже сказано в заветах: не употребляйте питья хмельного. Все. Дальше есть упоминание о том, что сурью, которая является... Есть сурья чистая, а есть сурья, которая уже постояла. То есть сурья, похожая на квас, то есть сквашенная, где могут быть элементы какого-то легкого брожения. Так вот, вот такую сурью, уже сквашенную сурью, или хмельную сурью, можно было употреблять только тем, кто имели круг детей и кто уже рожать детей не мог. И в количестве одной маленькой мерки, вот такой вот. И только в один раз в год, один раз в год. Женщинам сурья вообще не полагалась такая. Поэтому пили сурицу, та, которая не сквашенная, свежеприготовленная. Сурица, я напомню, это завар либо навар трав с медом, настоянные на свету. И когда естественный свет и тепло солнца в определенной посуде, либо серебряная, либо медная посуда, нагревается, и там происходит вот этот обмен, ну, вывод из трав полезных веществ. И когда с медом, то получается вот такой очень вкусный, полезный напиток, который не сбраживается, ни в коем случае там дрожжей нет. Но при закисании, вот при этом сквашивание, это становится уже не чистой сурьей, и она вот допускается только в одном случае. Я уже сказал, когда и только и кому тоже сказал, в какое время. Так вот, медовухи к этому же относятся. Медовуха – это просто разведенный мед. Зварение, травение, здравение, завары, увары и прочее – это то же самое. Это настои на травах, либо это завары трав, либо это вытяжка из трав. Поэтому никогда в нашем роду и в наших родах не применялось все, что связано с разрушением. Часто говорят: а водка? Водка же была. Конечно, водка была. Водка – это вода плюс К. К – это объединение. То есть вода из не менее чем 7 ключей. Не родников, а именно ключей. Сразу скажу, чем отличается родник от ключа. Родник – то, что пробивается из земли, но это может быть, например, выход из какого-нибудь озера. И поэтому озерная вода, да, прошедшую фильтрацию земную, она выходит где-то, но она не является очень чистой, может не являться чистой. А ключ – это то, что пробивает сквозь землю под напором земли, и в отличие от родника, ключ может быть, например, в горах, на возвышенности, выше уровня рек и озер, которые находятся на этом месте. Поэтому ключевая вода применялась для подготовки водки. Еще раз, К – это одушевление, это объединение. Вот поэтому водка – это целебные воды, которые подавались в определенное время, подготовились определенным образом с заговорами и наговорами на воду целебными, и вот люди становились здоровее. Вот что такое водка. А потом, в конечном итоге, вот через такие вбросы, через зацепочки, стали водку путать со столовым вином, и водку называли столовым вином, и потом она стала появляться, из аптек уже пришла на столы, и стала появляться вот эта развратная система самоуничтожения. Мы начинаем видеть, каким образом нас поработили. И обратите внимание, через что нас поработили. Когда принималась христианская религия, то первым делом, по всем же упоминаниям от самих же христиан, Владимир Красный Солнышко, как его называют, либо в народе Владимир Красномордый, уж извините, я народные термины применяю, не обижайтесь, как говорят, да, одни называют Красным Солнышком, религиозное представление, другие Красномордом, те, которые не принимают религию. Что вам подходит, применяйте сами, я не берусь там утверждать, что правильно, что неправильно. Так вот, он принял религию, и, как утверждают сами священники, исходя из того, что там было допустимо пить ее. Из-за того, что песни красивые, из-за того, что пение красивое, из-за того, что было питье. Но вот такого разврата у нас не было, питье не допускалось, и вот то, что вот повелось в тех самых а-ля дружинах, которые вот стали разрушать наше великое наследие и переводить его на какие-то новые рельсы, ведущие, на мой взгляд, в тупик, либо там к обрыву, с которого будет падать наш поезд, наш паровоз вперед летит, но где там остановка будет, не будет, непонятно. Вернее, мне это понятно, но многим непонятно. вот к этому привели. Так что разрушение началось с того, что стали вкладываться вот эти чужие формы, образы и варианты жизни. И через это пошло наше ослабление. Когда нам говорят, там были разбиения на какие-то удельные княжества, нет, друзья, удельные княжества появились после того, когда стали вводиться новые какие-то вот такие чужеродные вливания. Вот надо просто честно на это смотреть, а не так, как переписывали историю те, кому за это заплатили денег. Потому что когда я стал изучать, кто и как переписывал историю, я схватился за голову. Это что-то ужасное. Выбрасывались целые тома на свалку, вместо них писались какие-то новые по заказу тех правителей, которые находились в руководстве и в управлении теми уделами и княжествами, которые им достались. Так что история девка продажная, как говорил один из классиков, и поэтому нужно к ней относиться как к терпимой бабе с большим нетерпением, изучать подробно и из правильных источников. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.